среда. Добрый вечер, дорогие слушатели радио ВК. В эфире «Культурная среда». Ольга Левская. Рада представить вам Светлана. У нас сегодня в гостях Светлана Дорожко, которая является одновременно человеком, совмещающим четыре ипостаси. Она актриса, она драматург, она главный режиссер нашего Красноярского кукольного театра. Вот я тут рассказываю. Давайте поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот, да. Я перечисляю, потому что для меня магия вот этих четырех сочетаний, она просто очень вкусная. Хотела расспросить про каждый момент. Да. А, ну да, и мама 15-летнего сына, конечно. Это, наверное, самое важное. Да, это да. Для каждой женщины, мне кажется, это самое важное. Все остальное следующим списком должно. Первая мама 15-летнего сына, конечно. Ну, все-таки давайте про эти розочки на торте. Вот розочка, которая режиссер Красноярского кукольного театра. Что это за розочка? Ну, не знаю, я приглашенный. Ну, я работаю недавно, буквально в декабре я приступила к исполнению обязанностей главного режиссера. А сейчас у нас. И пока для меня это остается загадочной должностью, я осваиваюсь. Сейчас еще такая неделя, она началась у нас, да, кстати, поздравляю, у нас неделя началась с Дня международного кукольника. Да, Международный день кукольника, да, это наш праздник, он возник не так давно, но уже завоевал свое место в наших сердцах, в сердцах. Еще я знаю, что у вас там сейчас происходит прямо на этой неделе много всего. Да, у нас идет фестиваль, на площадке нашего театра выступают другие театры, вот в частности сегодня был Норильский театр драмы. Показывали практически кукольный спектакль, что приятно. Вот завтра у нас Железногорск, театр «Золотой ключик» представит «Царевну-лягушку». Ну и далее тоже, наверное, что-то будет. Я теряюсь, я живу одним днем. Вы извините, столько информации по поводу того, что происходит в театре, набрасывается на главного режиссера, что порой трудно просто соединить в голове перспективу с днем насущным. Получается, что главный режиссер и просто режиссер – это все-таки две такие разные функции. Да, конечно. Ну вот я почти 5 лет работала просто режиссером, что означало, что я занималась только постановкой спектакля, не руководила коллективом как таковым, не руководила театром. То есть я ездила по городам и весям, ставила там свои спектакли. Вот. И, в общем, отвечала только за свою постановку. Теперь я отвечаю за коллектив. Это, ну, большой труд, насколько я понимаю. Постепенно. А вот у нас вот эти четыре роли, которые мы перечислили: мама мальчика, режиссер, актриса, драматург, они как выстроились по времени? Что было первым, что вторым, как это происходило? Ну, мама мальчика, я первое, что происходило, и происходит до сих пор, но, к сожалению, мой сын пока в Петербурге. Вот, и я пока без семьи здесь осваиваюсь, ориентируюсь на местности. В дальнейшем надеюсь, что он приедет ко мне, и мы будем вместе. Вот, актриса я тоже уже теперь только в Петербурге. Хотя я продолжаю работать актрисой, когда мне удается приехать в город, то я даже играю в спектакли с удовольствием, с большим. Это, конечно, актерская работа, это то, что попадает в тебя и уже не уходит никогда. Это как адреналин, который тебе нужен постоянно. Поэтому я с удовольствием продолжаю деятельность, если выдается такая возможность. Поэтому здесь я все-таки режиссер и драматург. Наверное, в первую очередь режиссер, во вторую драматург, потому что я пишу пьесы в основном для своих постановок, специально для своих постановок. И если их используют другие режиссеры моей пьесы, я только рада, конечно. Но, в общем, работаю для себя в этом смысле. А как получилось, что актриса стала режиссером? Получается, я правильно понимаю, что сперва пришла профессия актрисы? Да, я закончила Ярославский театральный институт в 96-м году. Ну, когда я училась, мне уже тогда было, училась на факультете актер театра кукол, уже тогда мне было интересно попробовать себя в режиссуре. Нам давали такую возможность, наш мастер. Вот. Но потом я как-то чувствовала себя достаточно неуверенно, чтобы сразу после образования актерского пойти в режиссуру и учиться. Я подумала, что мне нужно как-то немножко освоиться в этом мире. Он достаточно сложный, театр кукол. Сложный, многогранный, интересный. Вот, поэтому я 15 лет еще работала актером в разных театрах. Актером театра кукол в Ярославле, в Петербурге в дальнейшем. Вот, а потом, когда я дозрела, вот, когда я нашла интересных мастеров, я поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию, закончила И вот уже 5 лет я работаю режиссером, иногда работаю актрисой, как я уже говорила. А когда при этом еще приходится писать? Вот приходится неправильное слово, наверное, или правильное? Ну, отчасти правильное, потому что наш театр, мир театра кукол, он такой достаточно специфический, это театр скорее визуальный, чем словесный, да, там, чем это текст. Вот, и мы работаем с образом, да, мы работаем с метафорой. И часто мы выстраиваем действия без слов. Нам не нужны тексты. Мы можем сказать все жесты, формы, предметы. Вот. Поэтому возникает потребность писать для себя, под себя драматургию, под свою постановку, под то, что под те идеи визуальные, которые зарождаются в голове. Поэтому я пишу. И пишу не только я, пишут и другие режиссеры. Но это очень интересно, конечно. Я видела такой список постановок, и там как раз в скобочках много где стоит как раз авторство. А я правильно понимаю, что все-таки постановка вот своя полностью, она, скажем, выглядит полностью, вот если это авторский материал, лучше получается сложить ту картинку, вот тот пазл сложный? Да, совершенно верно. Пазл достаточно сложный, потому что ведь, опять же, театр кукол – визуальный театр, и мы работаем с художником, и это авторство совместное в спектакле. Мы обсуждаем визуальную часть, и под эту визуальную часть вот пишется текст. И, как правило, я даже не пишу пьесу заранее, я пишу такой сценарный план, который мы обсуждаем с художником, да, как бы мы хотели, чтобы строилось действие на тему, допустим, заданную. Ну, это может быть сказка, так как я большую часть спектакля поставила для детей. И вот на тему этой сказки мы рассуждаем. Мы представляем, мы фантазируем. И потом на основе этих фантазий я уже пишу текст. Диалоги, либо монологи, ну как. Получается, обычно, что сперва происходит что-то вроде мозгового штурма? Да, да. На тему, допустим, какого-то материала. Да, иногда я довольно редко ставлю авторские истории. У меня есть несколько авторских пьес. Ну, те пьесы, которые написаны специально для театра кукол. Да, вот есть, например, пьеса, которая называется «Калималя», которая написано по детским рисункам. То есть основная тема – это рисунки мальчика. И главный герой этой пьесы – мама мальчика. И вот я сочинила такую пьесу специально для как бы визуального театра. Да? То есть сюжет сочинен. Вот. А чаще я, конечно, использую сказки, известные, русские, там не русские, всякие, вот, которые я инсценирую, то есть адаптирую под то, что я хочу сказать с помощью этой сказки, да, под свою идею. Потому что есть сказка как текст, а нужно сделать из этого текста, и это будет практически получается вообще что-то другое. Ну, не всегда это что-то другое. Иногда сказка настолько сама в себе содержит множество, ну, как бы, много смыслов. Так много смыслов, что, в общем, нет смысла ее как-то перерабатывать особым образом. Ну, например, вот я ставила спектакль «Огниво» в Московском театре кукол. Это такая история, в которой много всего происходит. Там невозможно просто отойти от сюжета. Надо втиснуть туда что-то еще, да? Надо просто следовать сюжету, соблюсти все точки над «и», там просто она многогранная слишком. Вот. А есть сказки простые, там, допустим, как «Красная шапочка». Вот с «Красной шапочкой», ну, грех не поглумиться, ну что? Действительно. Поэтому я когда-то написала такую сюрную пьесу, которая состоит из 3 красных шапочек, где 3 пересказывается этот сюжет с разными перипетиями. Ну, то есть вот мне даже в этом смысле интересно пробовать, в смысле пьесы, интересно что-то такое попробовать неоднозначно. Но, опять же, сюжет диктует часто такие эксперименты. А какой диапазон возрастной у тех пьес, которые вы конструируете? Ну, диапазон, в общем, разный. Чем интересен театр кукол, что он вмещает в себя, в общем, весь диапазон возрастной, да. То есть мы можем... Сейчас вот и в Красноярском театре кукол есть спектакли для самых маленьких от 1 года. Там, пожалуй, драматургия – это последнее, что требуется для воплощения этого спектакля. То есть основой не является точно не драматургия, а скорее визуальное искусство. То, что ребенок видит. Он же... Дети плохо воспринимают текст, тем более маленькие. Они воспринимают действие, образ, да, движение образа. Вот. А чем старше ребенок становится, тем больше значения он уделяет слову. И, естественно, когда мы... Чем больше возрастная категория, то там уже мы больше внимания уделяем работе над текстом. Ну, в смысле, не даже не над самим текстом, а над структурой, да, пьесы. Усложняем ее, смыслами наводняем какими-то, расширяем какие-то просторы драматургические. Вот. всегда угадываете с той аудиторией, которая окажется наиболее благодарной для какой-то пьесы? Или бывает такое, что написали детскую, а потом выяснилось в процессе, что там чуть ли не 12+. Я все-таки стараюсь писать для всех. Понятно, что язык, на котором мы высказываемся, он может быть разным. Так вот, посыл связан с языком. Да? Сложный язык, простой язык. С ребенком мы должны общаться простым языком, да, и в тексте это учитываем. Вот. Но смыслы могут быть интересны и взрослым. Поэтому я создаю театр для всех. Даже если это написано пьеса для детей от 2 лет, там, от 4 и так далее, все равно это должно быть интересно и взрослым тоже. Это не должно пройти мимо них. Вот этот театр мне интересен, я так работаю. Очень интересно, я сейчас пробую вообще уложить в голове, потому что получается, что одновременно приходится, наверное, опыт пребывания актрисой помогает простроить ряд моментов. Часто и мешает, честно говоря. А, в чем вот это? Часто мешает тем, что я как актер, допустим, уделяю внимание большое неким подробностям, да, вот мне хочется простроить вот прям все подробно-преподробно. А может, этого стоит избегать в некоторых случаях и давать возможность артистам самим это сделать. Вот. Но я пока учусь. Все-таки я только 5 лет как работаю. Я учусь отстранению. Надеюсь, что когда-нибудь я достигну какого-то условного совершенства. Хотя, не дай бог, конечно. Поняла. Получается, что когда пишется материал, да, каждый раз ставишь себя на роль человека, который будет в этой шкуре, и отсюда получается вся вот эта вот фактура. Да, конечно. Конечно, в театре кукол люди, кстати сказать, такое замечено свойство, что люди довольно долго сохраняют возраст детский. Потому что если ты не будешь открыт, если ты не будешь сохранять в себе некую непосредственность по отношению к миру, тебе будет трудно понять зрителя, с которым ты работаешь. Поэтому да, немножко мы прикидываемся каждый раз с ребенком того возраста, для которого ты работаешь, да, для которого делаем спектакль. А когда приходит вот этот момент работы, мозговой штурм, кто в нем принимает участие? Прежде всего, это художник и режиссер. Скорее, да, часто бывает, что художник первичнее, чем режиссер, стоит в театре кукол. Потому что театр кукол, конечно, визуальное искусство в первую очередь. Да, мы работаем наше поле предмет, наше поле фактура, свет, звук, все вмещает в себя. Театр кукол. Фактуры могут быть самые разнообразные. Мы можем поставить спектакль на посуде, да, используя только это. Или поставить на сложнейших куклах, марионетках, планшетках и прочих, там уже специально придуманных для театра кукол, скажем так, изобретенных, для того, чтобы создать вот этот миф, образ, да. Вот, поэтому... В общем, вот поэтому. А когда вот происходит вот эта работа мозгового штурма, я поняла, да, что... Да, я просто ушла от мысли, да. Поэтому художник первичен. То есть мы стараемся с художником как бы на одном уровне находиться. Да, это всегда художник-режиссер в театре кукол, это как брат и сестра, как муж и жена, не знаю. Это очень близкие по духу должны быть люди, которые понимают друг друга с полуслова, которые ищут вместе все-таки вот какое-то решение, а для того, чтобы идти вместе, надо духовно быть ближе. Вот. А как это происходит, когда приезжаешь в другой город, и там есть театр, и там есть свой художник? И приходится работать в той среде, которая уже сформировалась. Художники, они готовы к тому, чтобы работать с новым режиссером? Как это происходит? Как правило, режиссер работает со своими художниками. Я, наверное, один или дважды за свою карьеру небольшую режиссерскую ставила с художником, который находится в театре, который работает в театре, в который меня пригласили. Вот а чаще всего я работаю в паре с теми художниками, с которыми я вот близка по духу, скажем так. И как, когда вы едете вместе? Да, конечно. Получается, что вот эти вот поездки, которые происходили за последние 5 лет, они в основном были с кем-то, да, из художников. Да. У меня есть художники, с которыми я больше работала, с которыми чуть меньше. Есть молодые художники, с которыми я пробовала какие-то постановки делать, пытаясь как-то подтянуться к молодежи, что называется. Мне просто интересен эксперимент. Я вообще считаю, что художник для каждой постановки может быть разный. Не обязательно это прямо... просто трудно найти разных и близких по духу людей. Но у каждого художника есть свой стиль, своя манера, свое какое-то видение, да, и вот в зависимости от материала я и ищу художника, подбираю художника для своих спектаклей. А был такой опыт, когда одна постановка была проработана не с одним, а с двумя разными художниками? То есть, когда она произошла с одним художником, а потом, спустя какое-то время, та же постановка была сделана с другим художником? Ну, пока нет. Опять же, по причине того, что всего лишь там около 25 спектаклей я поставила, и у меня мало повторов. Ну, повторов драматургии, я имею в виду. Я стараюсь все-таки ставить как можно больше разнообразить свою палитру названий. Вот, поэтому и подбираю художников. А драматургические опыты, они происходили... Ну, я честно скажу, я, как любой человек, да, в первую очередь смотрю в интернете, я попала на несколько текстов, стала читать тексты, зачиталась. В голове сразу возникают картинки, и я понимаю, что эти картинки неизбежны. Вот то, что есть в виде написанного материала, это писалось после работы с художниками или это сперва писалось? По-разному было. Я когда училась, наш мастер Александр Янович Ставицкий, он готовил нас к тому, что нам, возможно, самим придется писать для себя, для своих спектаклей пьесы. И это было как тренировочное задание. Каждой сессии режиссеры писали новую пьесу на новую тему. Это могла быть сценировка, пьеса для малышей, пьеса для взрослых. То есть мы просто тренировались. Понятно, что вот у нас было 7 человек-режиссеров на курсе, и кого-то это получалось лучше, кого-то хуже. Неважно, все попробовали, главное. Все поняли, как это делается примерно. Или могут ли они это делать или нет. Вы обсуждали эти работы? У вас было что-то вроде... Да, конечно. Это вот как занятие, да, как задание, которое потом совместно обсуждается, делаются какие-то выводы. А сколько времени вам давали на написание такой работы? Ну, между сессиями несколько месяцев, там, допустим, 3-4. Но кроме этой работы, естественно, этого задания у тебя еще масса других, поэтому довольно экстремально всегда. Было бы очень интересно представить, а какие запомнившиеся моменты, вот какие задания? Вот в моем представлении вот это очень интересно, а еще... А, в смысле вообще у режиссеров театра кукол? Ну, масса всего. Ну, там, например, мое любимое задание было оживление картины. Но это делают не только на кукольных курсах, скажем так, обучая режиссеров театра кукол, драматические режиссеры тоже этим занимаются. Когда берется полотно, допустим, известного художника, нам предлагается его оживить. То есть придумать предлагаемые обстоятельства, которые возникли до того, как появилась эта картина, да? Ну, то есть обычно это связано, естественно, с людьми в картине, да? Чтобы были персонажи. И как вышли персонажи из этой картины, да? Что заставило их принять ту или иную позицию? Их, предметы вокруг них. То есть придумать историю, то есть оживить картину, грубо говоря. И нас... было такое требование, условие, чтобы мы восстанавливали полностью весь антураж, допустим, картины, чтобы те герои, которых мы, ну, персонажи картины, чтобы они соответствовали, вот, допустим, типажам тех людей, которых мы привлекаем, артистов, да. Это была прямо постановка? Ну, это получились там 15-20-минутные работы, но это прям постановка, где требовался часто текст или некое осмысление такое, как этюда, да, ну, то есть событие, в котором должно быть, предлагаемые обстоятельства какие-то. Вот. Это есть интересно. Запомнившаяся картина? Ну, дело в том, что я сама делала работу по Матиссу. Вот, и, с ума сойти. Да. И, ну, там, как бы, я опять же подчеркиваю, обстоятельство было такое, что нужно было, чтобы персонажи были похожи на тех людей, которых мы можем привлечь к работе. И трудно было подобрать картину. Я, честно говоря, не особо была знакома с творчеством Матисса, когда выбрала картину, которая называется... О, Боже, как она называется? «Разговор». «Разговор», она висит в Эрмитаже, это огромное полотно такое, на котором автопортрет самого художника и его жены портрет. Ну, то есть они вдвоем в диалоге, как бы, он стоит, она сидит, вот, и было, и вот, ну, понимаете, Матисс. В общем, как это, что это вообще? Ну, то есть они просто были внешне похожи на тех людей, которых я могла привлечь к работе. Вот и все, вся техника выбора. Вот, а уже потом я стала изучать творчество, погружаться в мир фавизма, вот, пытаясь разобраться, что вообще может происходить в этой картине. Ну, разговор, ну да, один человек сидит, другой стоит. Ну, что между ними происходит? Почему возник? Почему между ними окно с райским садом? Ну, райским, не райским, там красные цветы, допустим. Вот процесс изучения, вот несколько месяцев я готовилась к этой работе, загнув на все остальные задания, потому что это оказалось такой большой пласт. Я, немножко погрузившись в него и освоив его, я смогла сделать интересную работу, на мой взгляд. Я считаю, что это моя самая удачная учебная работа, например. Вот как раз по Матиссу. Здорово. Я сейчас, когда слушала, поняла, что любая работа, она после такого проходит именно в этом режиме, да, что любой объект в постановке, у него есть какая-то роль, которая обязательно должна быть. И когда создается этот конструктор, он прописывается вообще полностью от и до. Ну, да. Надо не забывать, что театр – это производство все-таки. Как бы, как ни крути, мы не одиноки в своем творчестве. Мы только задаем идею, да, мы формулируем решение спектакля, но мы – это я и художник, да, а дальше начинается производство, самое серьезное и самое сложное, наверное, где ты должен привлечь к своей работе огромное количество людей, заинтересовать их, вдохновить их, да, уговорить их сделать так, как ты хочешь, и чтобы они делали это с отдачей, с душой, ну, как бы с любовью. Да, потому что спектакль, когда в спектакль вложено много сил разных людей, но сил хороших, честная работа большого коллектива, тогда получается достойная работа. Получается, что с одной стороны есть задача спектакль заинтересовать ребенка, рассказав ему сказку, угу. Как бы обмануть, а с другой стороны при этом нужно остаться максимально честным. Ну, может быть, да. Максимально честно нужно оставаться всегда, на мой взгляд, рассказывая сказку или исполняя песню, или создавая полотно какое-нибудь изобразительное искусство. В любом случае, я за честность. Честный труд. Вот у любого вида искусства есть своя целевая аудитория. У кукольного театра это, мне кажется, самая сложная целевая аудитория, потому что она не определена действительно по возрасту и начинается буквально с 2 лет там, или даже с 0. И работа с этой аудиторией, как это можно как-то запланировать? Реакцию зала, реакцию приходящих? Какая обратная связь? Ну, хочется это как-то запланировать, как-то есть желание вызвать интерес, чтобы где-то было смешно, где-то грустно, ну так, условно говоря, это грубо, вызвать некие эмоции, да, у зрителей, маленьких или больших, неважно. Вот, но иногда это же театр, это живое искусство, иногда какие-то непредсказуемые вещи получаются. Ты думаешь, что это смешно, а в зале тишина, или ты думаешь, что это лирический момент, а все смеются. Вот, поэтому тут нет, ну, конечно, основной пытаешься простроить, и, наверное, чаще это получается, чем нет. Но вот театр – вещь непредсказуемая, очень живой, подвижный. Тем он выгодно и отличается от всех других видов искусства. Кино, например, в первую очередь. Одна постановка от другой отличается по состоянию вот этому? Есть, чувствуется? Или когда она уже произошла, дальше легче? Вот как, что труднее, премьера или происходящая регулярно спустя несколько месяцев постановка? Ну, премьера... Как бы это основное то, что мы делаем, да? Мы все силы тратим и выплескиваем, все вкладываем вот в эти первые показы, да, премьерные. А дальше режиссер уходит? Ну вот, так возвращаясь к моменту, что я главный режиссер Красноярского театра «Кукол» и приехала сюда из Санкт-Петербурга, я скажу, что я приехала как раз за этим, за тем, чтобы ходить на свои спектакли. Потому что работая по приглашению, я ставлю спектакль и уезжаю в другой город или к себе домой. И я не вижу, что происходит со спектаклем дальше. Просто не вижу. Это как брошенный ребенок, на самом деле. Вот. Ты его выродил, ты в муках его вымучил. Вот премьера, да, праздник. Часто ты на премьере вообще не понимаешь, что произошло. Ну, как бы ты настолько вложил много сил, эмоций в это все, что взгляд у тебя уже замылен. Ты не видишь ошибок, ты не видишь преимуществ. Ты просто не можешь адекватно оценить свою работу в связи с тем, что ты уже много потратил сил. Вот. И очень полезно посмотреть спектакль спустя перерыв. Хотя бы небольшой даже, спустя 2 недели посмотреть и увидеть какие-то вещи, которые ты не видел раньше. И, возможно, их поправить. Вот работа главного режиссера для меня вот этим как раз в первую очередь важна. Тем, что я могу свой спектакль взращивать дальше, после его рождения. Вот. А не остановиться на том, на чем мне приходилось чаще всего остановиться. На премьере, да, вот у меня есть впечатление. А какое оно? Ну, видеозапись я посмотрю. Но это все равно ничего не даст. Ведь спектакль, опять же, живой организм, актеры – живые люди. Все живые люди, все, кто занят, свет, звук. И там могут происходить какие-то нюансы, которые ты не мог предсказать, да. Вдруг он оживет в новом свете или, наоборот, потухнет. Вдруг настолько окажется структура слабая, что он перестанет, да, увянет. А вдруг раз и расцветет неожиданно. Ну, то есть вот это все очень интересно наблюдать и очень интересно в это вмешиваться. Очень интересно было бы там что-то поправить, что-то там. Вот я сейчас приехала, у меня здесь один мой спектакль, который я поставила в сентябре, еще не будучи главным режиссером, а будучи приглашенным. Вот я наблюдаю ее, «Супермамон» он называется. Вот, вот я наблюдаю его рост, я наблюдаю, что с ним происходит, как его осваивают артисты, это очень любопытно. Когда вот после этого перерыва, да, получается, был перерыв, был поставлен спектакль, угу. А потом вот этот приезд и новый взгляд на спектакль, а были какие-то особые ощущения? Конечно, были, просто я, наверное, не могу про них рассказывать, потому что это вот, ну, это что-то авторское. Понимаю. Это что-то личное. Нет, я знаю, как бы, я все адекватно могу. Спустя время, конечно же, взгляд, ты успокаиваешься морально, физически, и можешь по-другому посмотреть. Да, я посмотрела, да, я поняла, что вот я вот здесь кое-что не так сделала, здесь можно было сделать по-другому, там, сям. Что-то я уже, я поправила уже. Спектакль идет, и я его репетировала уже неоднократно, уже приехала, уже, ну, понятно, что в сентябрь, и вот я его в декабре опять репетировала, и в январе репетировала. И, ну, я, конечно, готова остановиться, то есть проходит репетиция, дальше смотришь результат, как работает. А, не сработало, значит, можно еще что-то поправить. Но это не бесконечно, но как бы все-таки есть воздух для этого, находясь рядом со спектаклем. Получается, что вот такая ревизия, да, она тоже дает для последующих работ какой-то добавочный толчок. Ну, я не знаю, наверное. А если говорить про планы, в моем представлении драматургия и постановки – это такая тонкая субстанция, планировать трудно, но приходится. Как это выглядит? Ну, в первую очередь, наверное, как планирование выглядит, правильно понимаю вопрос? Да, как выглядит вот следующая задача? Следующая задача будет вот такая. Как выбирается объект? Ну, объект просто выбирается по интересу, по внутреннему самочувствию, по идее, которая тебе сейчас близка. Есть совпадение с материалом или нет? Что важно сейчас, что современно? Могут быть разные толчки. Могут что-то чисто личное. Вот мне интересно сейчас поговорить о любви, да, допустим, условно. Да, чисто например, по-женски. Весна, да. И хочется... Поговорю, поставлю что-нибудь про любовь. Вот что-нибудь такое, чтобы зацепило где-то там. А в другой момент станет интересно что-нибудь совершенно обратное, да, там, сатира грубая. Вот. Ну, то есть это... Мы тоже все люди свободные, внутренне в нас много происходит каких-то процессов, которые... Иногда происходит обратное. Ты думаешь, что это тебе интересно, а все же планируется, это же производство, все-таки театр, опять же, не забываем. Ты планируешь постановку вперед, за год, допустим, а потом, когда подходит время самой постановки, ты думаешь, а почему я это вообще вдруг решила ставить? Что происходило во мне на тот момент? Что было в моей голове? Что это? Ну, по-разному бывает, но все-таки работа есть работа, ты ее делаешь, возвращая себя, стимулируя себя снова вернуться к тем впечатлениям, которые когда-то тебя сподвигли на это. Получается, что это такой постоянный процесс развешивания перед собой следующих морковок. Сейчас будет вот такое. Да, да, безусловно. Конечно. И когда вот это простраивается, общий рисунок театра все-таки где-то зависит от того, как его видит главный режиссер. Да, да, и это тоже свои нюансы имеет, конечно. Потому что мы репертуарный театр, это довольно сложная история, потому что сейчас трудное время, потому что мы должны выживать, и часть спектаклей делаются для того, чтобы иметь прокат. И тут, как бы понятно, хотелось бы совмещения, но не всегда получается. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, и мы продолжим разговор. Отлично. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. среда. Дорогие слушатели, культурная среда. Ольга Левская разговаривает с Светланой Дорожко, главным режиссером Красноярского кукольного театра, драматургом. Мы продолжаем разговор про то, о том, как происходят спектакли с точки зрения разных человека, одновременно воплощающего разные ипостаси. Ипостаси актрисы, как это выглядит изнутри, когда ты пишешь эту пьесу, как это выглядит, когда ты ее ставишь. Вот. Мне очень интересно сейчас те опыты, которые были, когда была роль актрисы. Есть какие-то новые видения того, что происходило вот в те 15 лет, когда был опыт именно работы в чужих спектаклях? У меня был разный опыт, и это, конечно, хорошо очень. Я очень рада, что мне так совпали обстоятельства, что я смогла поработать с разными режиссерами, с разными художниками. В том числе я довольно долго работала в авторском театре. Авторский – это значит, что театром кукольный формат в Санкт-Петербурге руководит художник, не режиссер, а художник. То есть это вот такая работа, скорее всего, в обратную сторону. Да, вот не как мы привыкли от пьесы и некого решения, исходящего от режиссера, а это работа от художника, который предлагает образ, и мы вместе его разрабатываем. Режиссер – это работа от действия, а художник – от картинки. Я правильно понимаю? Ну, так, наверное, можно грубо выразиться, да. Вот. Хотя, ну, были, ну, как бы, естественно, это сюжет, это все есть, но нет того человека, который тебе скажет: «Стой здесь и говори так». А кто тогда это делает? Это, ну, вообще-то хорошо бы никто, чтобы не делал. Все-таки мы в союзе с актерами ждем всегда от актеров как раз предложений, а не вопросов, а где мне встать, а что мне сказать. Вот так, то есть когда актер выступает в качестве соавтора, намного проще. Ну, это даже не то чтобы проще, это интереснее. Мне, как режиссеру, всегда интересен актер, который может сам высказаться. Не в том смысле, что он поставит за меня спектакль, конечно, нет. Но он готов предложить варианты решения проблемы, скажем, решения своего образа, решения некой мизансцены или какого-то жеста. От актеров тоже ждешь всегда работы. Но это на самом деле и должно быть так, на мой взгляд, в соавторстве. Вот. Не случайно этюдный метод многие используют. В театре кукол, конечно, он тоже очень интересен. Потому что актерская работа над ролью – это всегда как бы такой момент связи с режиссером. Он может предложить что-то такое, чего ты вообще не предполагал. Изменить ракурс. Ну, не в корне, конечно. Все равно спектакль, структура спектакля останется. Но это может как-то с другой стороны повернуть сцену по-другому, с другого ракурса. Ты можешь посмотреть на образ, на событийный ряд в конкретном небольшом кусочке, да, который зависит от этого актера. В общем, я всегда этого жажду. Но не всегда это получается. Не все актеры, к сожалению, это могут делать. Но я всегда от них жду. А есть способ актера к этому сподвигнуть? У режиссера есть методика какая-то специальная? Вот этому обучают на мастерских? Ну, естественно. Мы... Естественно, к этому этюдный метод, ведь актерам, когда они учатся, предлагается придумывать самим себе этюды. То есть они уже как бы... Просто иногда долгий опыт в театре мешает актеру часто. Опыт работы с каким-то определенным, допустим, режиссером или с разными, когда просто он привык, что вот так. Он привык, и ему трудно представить по-другому другую работу, другой способ взаимодействия с режиссером. Это не, я никого не обвиняю, это просто так сложилось. Да, но мне кажется, все поправимо. Можно с людьми договориться и расшевелить их фантазию, их работоспособность, настроить их на свою волну. Собственно, вот задача главного режиссера – настроить на свою волну тот актерский состав, который есть у тебя. А когда режиссер приезжает со своим художником в какой-то театр в качестве гостя, да, получается, что он приходит, условно говоря, в монастырь со своим уставом и начинает это все простраивать. Эта работа, она очень энергоемкая. Как она выглядит? Ну, во-первых, театр изначально настроен на режиссера и художника, да, то есть они ждут, знают, и поэтому как бы максимально пытаются уловить, что ты хочешь, чего тебе нужно, что же ждешь от них. Ведь дальше твоя задача донести. Дальше твоя задача, как я уже говорила, вдохновить и заинтересовать. Да? Они вроде бы настроены, но всегда есть момент, когда, ой, а мы так, а вот у нас так не было, а вот раньше так бы, у нас было вот так вот, а вот мы так не умеем, или мы так не хотим. Они это впрямую могут не высказывать просто своими действиями. Это внутреннее сопротивление? Да, внутреннее сопротивление. Ну, оно есть, бывает, часто бывает. Но это не страшно, это преодолимо. Конечно, на это требуется очень много энергии, особенно режиссерской. Да? Художник все-таки он в мастерских большую часть времени проводит и как бы с ними находит, но он тоже ищет этот язык. Но все-таки у него круг меньше. У режиссера этот круг гораздо шире. Да, там и актеры, и монтировщики, и звук, свет, и администраторы, и директоры. Требуется как бы охватить сразу большое количество людей своей постановкой, да, их привлечь к себе, сделать их своими союзниками, соратниками. Это когда же... это удается, это, ну, это требует усилий, да. Это же одновременно чудеса дипломатии, с одной стороны, да. А с другой стороны, нужно быть четким диктатором. Потому что, наверное, без этого не получится. Естественно, да. Вот как вот совместить? Вот, остаться хорошим человеком, но при этом заставить всех работать на твои идеи. Диктатор-дипломат. Да. Это такая вот тонкая грань, которую, наверное, ну вот приходит с опытом. Не сразу это понимаешь, не сразу как бы вычисляешь этот код. Ну и потом, опять же, я, так как я ездила по разным театрам, это каждый раз заново. То есть ты встречаешь человека и должен сразу быстро понять, что от него ждать. Готов ли он открыться, или, может быть, он будет все-таки настаивать на своих каких-то идеях. Это к любому человеку относится, к актеру, даже к монтировщику, которого ты там вот должен обаять, что ли, или заставить. Ну, в общем, с первого взгляда нужно понять, или там со второго, с третьего. От шантажа до подкупа, да, все средства. Все средства хороши, потому что ты идешь к своей цели. Вот. А сейчас, когда я здесь, в Красноярске, наверное, мне стало чуть легче, потому что я все-таки людей уже узнала и понимаю, что от них можно ждать, и как мы можем договориться. И это все, ну, мне кажется, хорошо, то, что происходит со мной сейчас здесь. Получается, что это вопрос доверия. Нужно, чтобы режиссер, к режиссеру испытали доверие, что он может это сделать. Хотя вроде бы все знают, что это человек, который это точно может сделать, раз его пригласили в этом качестве. Но внутреннее вот это раскрытие, оно должно произойти. Ну, вероятно, да. Да. А когда речь идет про самые опыты удачные. Вот есть что-то типа любимого дитя? Мы сказали, что спектакль – это как любимый ребенок, который потом был оставлен. Вот есть какие-то такие любимые дети в этом смысле, которые произошли, но все время к ним возвращаемся мыслью? Или, ну, это просто все-таки уже оставили и идем дальше? Нет-нет, я судьбой спектаклей своих очень болею. И даже на расстоянии я пытаюсь поддерживать связь с артистами или с руководством, ну, чтобы они мне как-то рассказывали, что происходит со спектаклем. Это все очень близко остается к сердцу, и невозможно просто расстаться. Получается, около, ну, больше 20 спектаклей, да? Да. И они все как-то отслеживаются. Вопрос в том, что такое любимое дитя. Ну, для меня они все, естественно, все мои спектакли – это любимые дети, потому что они вырождены, что называется, в муках, как я говорила. Вот. Но есть, допустим, такое необъяснимое явление, как вот спектакль удачный. Я считаю, что спектакль удачный – явление необъяснимое. Это невозможно предположить. Порой бывает, что ты все вроде бы сделал хорошо, грамотно, что ты все как-то так закрутил, все заработало, и все говорит о том, что это должен быть вот прям спектакль такой прямо. Механизм отработан. Какой-то необыкновенный. Нет, он не отработан, он всегда новый. Вот. Но вот тебе кажется, что ты все сделал хорошо, а спектакль получается не такой, как ты задумал. Что-то пошло не так. Я не скажу, что мои спектакли там прям вот есть явные неудачи. Есть просто те, в которых что-то открылось, и мне, и зрителю. А есть, в которых оно как-то вот то ли еще не открылось, то ли как-то не случилось. Ну, по-разному, в общем. И от чего это зависит, я сказать не могу. Я считаю, что это на все воля Господа. Вот как-то звезды сошлись, и этот спектакль получился вот таким. Вот он яркий, вот он какой-то душевный отклик в зрителях вызывает. Ну, что-то вот есть. Бывает, что вызывает, но не тот, который ты ждал, да, не та отдача, не тот... Дети, они такие. Да, вещь непредсказуемая, как любое произведение искусства. А сколько времени уходит с момента зарождения идеи до момента реализации ее в качестве премьеры. Ну, это очень по-разному происходит. Ну, конечно, все равно для как бы осмысления идеи требуется не менее полугода. Ну, я имею в виду вот запуска от зарождения самой идеи, там, рождение вместе с художником, пьеса, дальше запуск, худсовет, техсовет, производство два месяца примерно длится, а может и больше длится, в зависимости от объема постановки. Да? И, то есть это довольно длительный процесс. Получается, что когда какой-то театр приглашает режиссера, это происходит ну, за приличный срок времени, да? И вы вместе решаете, и вы даете согласие, и тогда такая долгая работа. И за три месяца до премьеры примерно, ну это минимальный срок, это 3-2 месяца. Происходит техсовет, то есть запуск самого производства. Но до этого уже большая работа. Эскизы нарисованы, разработана конструкция спектакля, декорация, ну и все прочее. Ну, то есть это довольно длительно все. А были такие случаи, когда подготовка вот эта вся, да, а потом спектакль не произошел? Ну, у меня нет. Нет, мы были, но по другим причинам. Не потому, что там что-то кто-то. Были просто вопрос отсутствия сговора. Один раз в моей жизни такое было, и то это был повтор. То есть это был не новый спектакль, а спектакль, который я уже поставила, я его просто предлагала как повтор. И там не случилось, не сговорились. Да, вот я как раз потому, что у меня вот эта аналогия с ребенком, который, mm-hmm. если это уже что-то происходившее, тогда смысл понятен. Ну вот в том случае как раз не было ничего такого страшного, потому что все-таки это был уже рожденный ребенок, которого я просто хотела улучшить. Попробуй еще одного такого. Вдруг лучше получится. А он говорит нет. Он говорит нет, тот нормально был, не суетись. Здорово. А такой вопрос по поводу ребенка, которому сейчас уже 15. Как он к маминой работе относится? Терпит. Когда я приезжаю в Питер, он задает мне вопрос: надолго к нам? Так, посмотрю на часы, да? Нет, он, конечно, тяжело ему. Хотя он, ну, как вы понимаете, вы же тоже мама сыновей. Да. Что такое подросток, который тебе лишнего слова-то ласкового не скажет? Но все-таки он человек достаточно открытый, мой сын Денис. Вот, и даже в короткие встречи мы с ним, нам удается поговорить по душам, и как-то мы поддерживаем связь внутреннюю. А когда он был маленьким, он ходил на спектакли, где вы были актрисой? Да, конечно. Театральные дети – это целая эпоха, целый пласт людей. Вот можно про это дети спросить? Актеров, которые бесконечное время проводят в театре с родителями. Если театр большой, то там целые детские сады устраиваются, чтобы они как-то хоть не мешали репетициям. Этих детей выпускают на проверку того материала, который происходит? Ну, конечно. На репетициях они сидят и там со своими комментариями еще на сцену лезут. Дайте я сыграю, я знаю, как надо. И как, пускают? Да нет, конечно, нет. Ну, в зависимости от обстоятельств, как бы, понятно, что не все режиссеры лояльны, но я лояльна, так как я сама мама. И ребенок верил в то, что происходит? Вот это было какой-то проверкой, как свой ребенок среагирует? Или лучше наоборот не думать о том, что это свой ребенок, а работать, ну, так, в другую сторону, на внутренние ощущения? На своего ребенка лучше не ориентироваться, он слишком хорошо знает процесс, слишком. Ага, вот так. Он видит муки, он слышит разговоры об этом бесконечные на кухне или по телефону, и поэтому нет. И потом они действительно другие театральные дети, они искушенные, у них уже с непосредственностью все немножко по-другому обстоит. Вот я хотела спросить, насколько вот эта театральная жизнь распространяет свои щупальца на жизнь домашнюю? И насколько в ней... Ужасно распространяет. Вообще сил никаких нет. Просто вообще, да? Это подавляет вся театральная деятельность, настолько сильно поглощает человека, и женщину, и мужчину. Ну, женщинам сложнее, они же все-таки больше... Женщина-душа дома, да? И тут в душу дома все время театр вклинивается. Ну, просто никуда не деться. Вот, поэтому, да, это момент такой. Тяжкое испытание. Ну, вот именно поэтому большая часть режиссеров все-таки мужчины, вы понимаете. Теперь понимаю. Получается, что мир театра – это на самом деле описание процесса. Как выглядит мир режиссера? Театр. Ну, вот, да, да. А когда мы говорим про города, по которым проходит, в которых проходят спектакли, есть ощущение атмосферы города, влияющей на спектакли? Люди, которые приходят, или просто сам город? Ну, честно говоря, минимально. Все-таки театр – это микромир. И все-таки там работают люди, которые приходят туда не за деньгами и не за... Часто даже не за славу. В театр Google точно за славу не приходит. У нас ее практически нет. Маленький мир. Наш зритель достаточно... Ну, в основном дети, да, и поэтому... Собственно, амбициозных людей немного. Конечно, хочется главных ролей артистам, режиссерам там, наград, но мы достаточно скромны, поэтому мы, в общем, все настроены друг на друга. И этот микроклимат, он, как правило, есть в каждом театре, в театре кукол. Это особенные люди, они, как правило, добрые. Когда я в интернете читала про вас, ваше интервью, я попала на фразу, что кукольный театр – это очень серьезное дело. Вот, меня просто... Конечно. Вот поэтому я хотела спросить, вот, потому что когда про кукольный театр говорят люди далекие от этой темы, ну, как-то представление, да, что вот в театр кукольный приходишь, и там что-то такое, Хрюша, Степашка, как-то, что мы себе сразу представляем, или, может быть, цыпленок какой-то. Ну да. Знаете, бывает так серьезно, что даже вот выражение «кукольный театр» некоторые люди не употребляют. А только как? Театр кукол. Только театр кукол. Так. Ну, у меня тоже был такой период, сейчас я успокоилась. Я, в общем, не нервничаю, когда говорят «кукольный театр». Ну, грамотно, вот так. Вот. Ну, действительно, это от того, что мы свою профессию... Да что кукольный театр – это то, что вот такое маленькое что-то вот такое, да, игрушечное. Типа игрушки. Да, да. На самом деле же это... театр кукол. Театр кукол, да. Кукла же – это, опять же, не обязательно что-то такое прям реалистичное. Да, это может быть просто объектом. Вот. И театр кукол – это театр метафор, театр образа, театр символа. Да, и мы создаем движение образа в спектакле, да, как он меняется. И поэтому смыслы у нас, конечно, визуальные. И поэтому это я вообще интересуюсь больше театром синтеза, не впрямую в каком-то одном... ключи я ставлю в спектакль, я всегда использую самые разнообразные формы. Сочетание там маски, тени, куклы, традиционной, нетрадиционной, человека. Вот. Ну, я ничего не имею против и против традиционных спектаклей на ширме. Но, кстати сказать, это даже сложнее делать, чем вот такой театр, который в поиске, да, там, в синтезе. Вот в театр классический, спектакль классический, это своя такая довольно серьезная история. И она отчасти утрачена сейчас у нас в России, вот эта кукольная школа. Вот, поэтому эти спектакли даются мне с большим трудом, честно скажу. У меня их и немного, поэтому. Получается, в сравнении с театром обычным, это больше уровень абстракции в каком-то смысле. Ну, в общем, да. Это образ, да. Отстранение. Почему театр кукол больше для детей? Да? Потому что у ребенка есть та степень погружения в фантазии, да, когда он может отстранить себя. Он поверит в то, что это все настоящее. Да, почему-то это девочка. Да, в том, что это все на самом деле так и есть. Да. У ребенка есть опыт играния в предметы. Да, да, да. Когда да. Ложка – это принц, да. Стакан – это замок. Но и взрослый замок. Обманываться рад. Вот в чем дело. Поэтому самый интересный театр кукол, конечно, для взрослых. Когда ты можешь усложнить символ, усложнить образ, объект, всю визуальную часть, весь внутренний смысл дать глубже, да, чем для детей. Глубже в смысле погружения в материал. Может быть, это... Ведь ребенку невозможно 10-минутный монолог прочитать на сцене, просто стоя. Ну, хотя, возможно, я знаю таких людей, которые это могут делать, артисты гениальные, да. Но 4-летнему все-таки сложно. Любой, да, такой словесный посыл, ему все-таки больше хочется действия. Не хочется, он его ждет от того, что он видит действие. Вот, поэтому так. Поэтому визуально. Культурная среда. Когда мы говорим про кукольный, про театр кукол, театр кукол, в который... Говорите, как вам удобно. Кукольный тоже хорошее слово, прекрасное. Но оно такое, да, оно как раз... Нежное. Нежное. А какую роль играют сами объекты куклы? Трудно ли актеру подружиться с куклой и работать с ней вместе? Как вот это взаимодействие происходит? Вот как актриса, которая работала именно с куклой? Ну, во-первых, кукла требует к себе внимания, да? Нужно ее освоить, нужно к ней пристроиться, привыкнуть. Она никогда не бывает одной и той же. Даже если мы говорим, допустим, вот у нас марионетка. Я сейчас говорю то, о чем знают да, все. Что такое марионетка? Кукла на ниточках, да? Ну, казалось бы, вот я в этом спектакле поработала марионеткой, в следующем, наверное, мне будет несложно опять с ней поработать. Нет. Она будет совершенно другой, и она будет требовать к себе особенного внимания тренировки, бесконечной тренировки, осваивания ее, работы самостоятельной. Именно с ней как... Это кукольник, это трюкач. Он должен сделать вид, что это все легко, просто и по-настоящему. Да? Вот. И чем проще кукла, тем сложнее с ней как бы ее освоить. Даже вот когда у тебя в руках много ниток, опять же, как марионетки, да, ты, в общем, изучаешь, где что находится, да, технологии, все. Тебе достаточно поднять руку, и у тебя жест. Дернуть нитку, у тебя жест. А чем проще кукла, тем труднее к ней, от нее добиться таких выразительных жестов. Ты к ней должен больше внимания своего, больше своего внимания обращать на нее, то есть работать с ней. А это режиссер решает, будет это куклы-марионетки в спектакле, будут это... Это решает режиссер пальчиками. С художником, как я и говорила. То есть мы вместе размышляем на тему, какое это может быть решение спектакля, с помощью каких приемов театра кукол, или не театра кукол, любого другого театра, может быть решен тот или иной материал. Как быть с ограничением, когда спектакль выходит за пределы театра? Когда постановка... Бывает такое, когда постановка ставится не в самом театре, а выездная, когда это где-то спектакль происходит в школе или в какой-то другой среде. Есть такие опыты? Как это? Да, у меня довольно много спектаклей. Ну, не довольно много, но 5 названий, наверное, я поставила для как раз таких театров, которые не имеют своего стационара, работают только на выездных площадках. Вот. И есть свои, конечно, сложности. Там мобильность та же, да, или какие-то предлагаемые обстоятельства. Ты не можешь воспользоваться там светом особенным, да, или звуком каким-то хорошим. И все должно быть мобильно, по декорации, да. И куклы должны быть такими, чтобы актеры с ними справились легко. Ну, в смысле, не путать... Ну, марионетку довольно сложно возить, да. Там могут быть проблемы с нитками и прочими. Они... Это капризная кукла, которая требует особого подхода. А техническое количество людей, которое вовлечено в такие спектакли? Ну, естественно, очень маленькое. Это часто моноспектакли или дуэты. Вот так. Ну, как правило. Ну, потому что большая часть этих театров, хотя они приглашают, допустим, меня, все-таки больше за качество, да? То есть актер в состоянии сам себе сделать спектакль. Ну, что тут? В общем, многие актеры довольно хорошо понимают. Да, справляются и работают, и ничего там страшного нет. И, в общем, это может быть очень даже интересно. То, что они делают. А некоторые актеры все-таки хотят более такое зрелище уже, ну, спектакль такой более совершенный, да, который бы прям был настоящим, несмотря на то, что он выездной. И вот приглашают меня, приглашают профессионального художника, который создает некое такое произведение, хоть и выездное. Спасибо огромное. С нами была Светлана Дорожко. Быстро время прошло. Да, режиссер театра «Кукол» Красноярского, главный режиссер Ольга Левская, передача «Культурная среда». Спасибо. «Культурная среда».